а я продолжаю попытки продавить мощью. Предо мной воплощается Криммал, уже заряженный на полсотни тысяч маны, и подхваченная невидимой рукой. Копье летит прямо вместо скрещения крестообразного слэша, производя взрыв, который оставляет за собой кратер, разрушивший всю нашу импровизированную арену, и это при том, что вся мощь Криммала сосредоточилась на противнике. Но вот, пыль осела, и предо мной предстал полностью невредимый противник. Дело не в том, что мощи моим атакам не хватает, понял я, нахмурившись. Он просто неуязвим к моим атакам, мои глаза позволяли мне видеть гораздо больше, чем обычным людям. И, конечно, я заметил, что на нем и ссадин нет, хотя, даже если он не получил урона, взрыв должен был по крайней мере отразиться на его доспехах. Если так посудить, ни одно из моих орудий так и не осталось целым после попадания в него. Антимагия вдруг осенила меня. Эти доспехи просто развеивают все мои атаки. Я уже начал было думать, что победить у меня и не получится, но, нет, исправился я. Тут не все так просто. Будь его доспехи способны развеять любые мои атаки, он не пытался бы блокировать слэши своим мечом. И его пламя, судя по всему, также опасно для него. Похоже, выбора у меня не было. Ахахаха, от чистого сердца засмеялся я. Вот уж иронично, мои губы растянулись в улыбке. Я не думал, что мне так скоро придется возвращаться к этому облику. Это существо предо мной. Оно не очень уж и сильно. Теперь я это понимаю. Его скорость несравнима со скоростью Теодора Адамса, как и сила. Но он компенсирует это высокой магической силой и неуязвимостью к магии. А еще у него неплохая магическая и физическая защита. Не скажу, сильнее ли он Теодора Адамса, но для меня эти доспехи противник куда удобнее. Или, правильнее будет сказать, что Теодор был неудобным противником. Впрочем, не имеет значения, ведь Теодора я одолел. А сейчас настало время этого выродка. Ты ведь блокируешь атаки только с энергетической основой, верно? Спросил я, хоть и не нуждался в ответе. Например, всякие взрывы, или мечи, созданные из праны. Разумеется, доспех молчал, ведь скорее всего не умел говорить. А вот слэш моего меча ты уже развеять не способен, ведь это не то же самое, что магия. Как и твое пламя является неотделимой частью твоего естества, так и слэши моего меча воплощаются из-за особенности меча. С этими словами, оба клинка Руби Роуз пропали из моих рук, и залп воплощенными орудиями прекратился. Значит, ты не можешь развеять, например, лезвие обычного меча, я начал меняться, или острые когти и клыки, мой голос начал становиться грубее и громче. Тогда у меня для тебя плохие новости, букашка, взревел огромный дракон, который предстал перед моим врагом. Я тебя слопаю, и даже не подавлюсь. Моя шея удлинилась и челюсть сомкнулась. Как я и думал, он ушел от моих зубов, предпочтя не принимать естественную атаку. Отпрыгнув, он поднялся на несколько метров, и с его стороны в меня полетела струя пламени. Присцилла. Только барьер вернул атаку ему, заставляя защититься от нее. Размахиваюсь и со всей скорости ударяю его головой, откидывая на достаточно приличное расстояние, и, судя по всему, нанося какой-никакой урон. Под моими ногами образуется какая-то печать огненного цвета, и столб пламени достигает самих небес. Этого я не ожидал, поэтому, считай, никак и не смог защититься. И хотя чешуя обеспечивает мне неплохую защиту, а высокий интеллект обеспечивает магическую сопротивляемость лучше, чем любой артефакт, разница между уровнями оказалась слишком высока. Меня буквально превратили в угольки от первой же пропущенной атаки. Но мне даже не пришлось воспользоваться обманом смерти. Усилие воли, и время для моего тела начало откатываться, возвращая его в то же состояние, что и полминуты назад. Как и говорил вирус, в форме Уробороса мои способности по управлению временем гораздо мощнее, и я могу делать то, что как человек мне недоступно. Я открыл рот и выдохнул фиолетовое пламя, в мгновение, превратившее все, что попалось ему на пути, в прах, ведь для всего прошли бесчисленные годы, и даже доспехи решили не проверять силу заклинания, и подействует ли на него концептуальное воздействие. Вместе с уклонением он взмахнул спиральным мечом, спуская с неба огненные капли дождя. «Бесполезно!» — взревел я, выпуская поток ледяного дыхания в небо, разрезая и разгоняя черные облака, из которых поливал огненный дождь. Прими уже свою участь, моя закуска. Он не прекратил, решив продолжить атаковать. От его тела пошла волна пламени, а за ней еще и еще, пока целый океан огня не разверзся по земле, покрывая все, докуда видит глаза, и достигая до облаков. Мне не захотелось проверять, как я буду ощущать себя в этом пламени, и я взлетел выше самых высоких облаков. Использовать способности и магию против этого индивида, пуская трат энергии. Единственный мой вариант – это ближний бой. Только он, похоже, боится моей истинной формы, и поэтому сразу как понял, что ему выгоднее будет атаковать пламенем, перешел на магическую силу. Из потока пламени в меня полетела струя огня, а вместе с ней еще несколько десятков фаерболов. Присцилла. Но огонь вернулся в того, кто его использовал. После еще нескольких заходов стало ясно, что так мы ни к чему не придем, он прячется в своем пламени, на самой глубине этого океана, я же парю в небе. Но, похоже, ничего менять он не собирался. Так могло продолжаться годами. Первым терпение потерял я. Поднявшись еще выше прямо над ним, я достиг верхних слоев атмосферы, а потом спикировал вниз. Начав вращаться, я раскрыл пасть и выпустил холодное дыхание на сотни тысяч маны. Белый луч холода накрыл сотню метров, пробивая мне туннель к нему. Как ни странно, даже с таким зарядом это пламя давалось сильно неохотно, но я мог хоть немного остудить пламя, что уже было достаточно. Нырнув в образовавшуюся трещину в огненной защите, я, терпя немалый жар и воздействуя на себя временем, чтобы не превратиться в угольки, таки смог настигнуть его. Но доспех не собирался так просто даваться мне. Он ринулся в сторону, пытаясь сбежать туда, где мой холод не воздействовал на океан пламени. Не позволю. Усилия воли и огромные затраты праны позволили мне воплотить ровно 1000 копий Руби Роуз. Ты уже мой. Все эти мечи подхватили невидимые руки, и несколько миллионов маны позволили создать сотни слэшей вокруг него, разрезая пламя и, главное, перекрывая ему путь к побегу со всех сторон. У него было два варианта: ждать меня на земле, или попытаться сбежать по воздуху. Я знал, что он будет делать. Воспарив, он полетел к небольшой щели между слэшами, и пролетел через нее, чтобы мгновение позже оказаться между моими острыми зубами. Сжав зубы так сильно, как только мог, я еле-еле смог прокусить металл, из которого был сделан доспех. И, как я и предполагал, никого внутри доспехов не было. Но вместе с этим мне в рот поступило что-то невероятно горячее, и я почувствовал, словно сейчас у меня во рту была кислота. Учитывая, что подобный опыт у меня действительно есть, в точности сравнения можно не сомневаться. И тем не менее, я продолжил снова и снова кусать, и пережевывал, словно это был не могущественный противник, а настоящая жвачка. И наконец, я сделал глоток. Мне, конечно, не нужно было буквально его есть, но я подсознательно знал, что, в принципе, так я тоже могу пожирать. А выплевывать и через тень это делать уже было как-то несолидно, столько бахвалился, что съем, а тут сразу выплюнул. Хаос могла и разочароваться. Пожирание успешно завершено. Пламя хаоса успешно узурпировано. Но больше никаких плюшек от поглощения этого противника тебе не пришло. Предупредил меня вирус. Расстроиться из-за того, что эффект разрушения магии этих доспехов мне не достался, я просто не успел, ведь вслед за этим пришло еще одно сообщение от системы. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Особый квест обезьяна, достигшая луны, выполнен. Награда. Переход на 101 уровень. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Появившееся предо мной сообщение было словно лекарством от моей болезни, словно мед в бочке дегтя, словно что-то невероятное в мире посредственности. И я был в восторге, ведь наконец-то я смогу продолжить поднимать свой уровень. Правда, восторг длился ровно 12 секунд, а после началась настоящая агония. Глава 42. Глава 42. Агония – это не просто страшное слово. Кто бы ни говорил, что физические пытки ничто по сравнению с психическими, тот не знает, что такое настоящая боль. Боль, которую не сможет выдержать ни один нормальный человек. Разбитое сердце ли, психологическое давление или даже смерть близкого – все это меркнет по сравнению с настоящей агонией, ведь агония может совмещать сразу все. В моей жизни мне довелось испытать агонию два раза. В первый раз, когда я угодил в S-ранговое подземелье по причине того, что пропустил момент посещения лабиринта. Меня призвали прямо в комнату босса, и я попал в его руки. Архилич был прекрасным магом и знал, как причинить очень много боли. Прошло не так уж много времени, когда Гил вытащил меня из его лап, и тем не менее, для меня будто прошла целая вечность. И сейчас был второй раз. Меня бросало то в холод, то в жар. Каждая клеточка моего тела будто разрывалась и снова собиралась. И это не образное сравнение. Чтобы понять, как мне было больно, надо воткнуть в руку иголку на полную длину, а потом представить, что на каждый сантиметр моего тела приходится по несколько миллионов таких иголок. Я человек очень терпеливый к боли. Лишившись конечности, я могу даже не поморщиться. Да меня на куски разрывали больше раз, чем я с девушкой на свидание ходил. Но сейчас мне было несравнимо хуже. И тем не менее я держался. Держался, что есть силы. По простой причине, рано или поздно это закончится, а значит, это того стоит. Через еще сколько-то минут, хотя я и не уверен, может, прошли часы, я услышал приятный женский голос. «Эй, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил голос. «Выглядишь не очень». Я чуть облегченно выдохнул. Боль начала уменьшиться. Повернув голову, мой взгляд остановился на женщине в платье. Ее нельзя было назвать супермоделью, но она была красива. Ее длинные до пояса темные волосы были подстрижены под каре, и такого же цвета глаза с фиолетовым оттенком заинтересованно смотрели на меня. Сущность хаоса. А еще она была 1,40 м в высоту, сидела на огромном троне, а у ее ног лежал песик с шестизначным уровнем. Я парил перед ней в темно-фиолетово-красно-синем пространстве. Я бы встал и проявил уважение, но мне и пальцем не пошевелить, прохрипел я, прикладывая немалые усилия, чтобы формировать нормальные и понятные слова. То, что ты молча принял часть меня, более чем достаточно, чтобы я простила тебе это, улыбнулась она. Очень немногие способны сдержать крики боли и отчаяния, когда я награждаю их частичкой хаоса. Из людей ты и вовсе первый. Благодарю, в этот момент началась новая волна, поэтому мне пришлось приложить куда больше усилий, чтобы не закричать. Черт, она не могла этого не говорить. Раньше я как-то подсознательно подавлял свои вопли, потому что привык терпеть боль молча. А вот теперь как-то резко стало куда сложнее. Прости, не думала, что это станет проблемой. Если хочешь, можешь покричать. Обещаю, я не обижусь. В кулачок засмеялась она. Ну конечно, она еще и мысли мои читает. Как же без этого в разговоре с существом подобной силы? Я, пожалуй, воздержусь, кое-как выдавил из себя я. Нет уж, больше ни единого звука из моего рта не выйдет. Потому что любой звук превратится в очень немужественный писк. Мое имя Акаша, и я рада встретиться с тобой. Акаша, зацепился я за имя. У нее с магией одинаковые имена, или... О, похоже, ты уже знаком с одной из моих дочерей. Довольно кивнула Акаша. Да, некоторые люди называют меня магией. Наверное, потому что я и есть создатель и источник маны. Если бы я сейчас не был занят тем, чтобы не закричать как шестилетняя девочка, мои глаза полезли бы на лоб. Эта женщина поддерживает магическую энергию в стольких мирах, что их число движется к бесконечности. Ну, не стоит слишком уж превозносить меня за это. Мана – это лишь выбросы излишков из предвечного хаоса, и я не специально напитываю ею миры. Да и то, чем стала магия, полностью ваша заслуга, ведь именно вы создаете и изучаете заклинания. Конечно, мне было очень интересно с ней тут болтать, но я был бы еще больше ей благодарен, если бы она мне помогла. «Прости, но ты сам решил поглотить кусочек меня», она улыбнулась, и почему-то немного покраснела, но думается мне, сделала она это не потому, что это был чем-то интимным, а просто чтобы подразнить меня. «Каждый, кто коснется хаоса, пройдет через это. Я ничего не могу поделать», снисходительно улыбнулась она. Было видно, что она забавляется мной, моими мыслями и положением. Ей доставляло удовольствие смотреть на меня, и, наверное, поэтому я позволил себе мыслить немного агрессивно и грубо. Что будет дальше? Решил я спросить, когда очередная волна боли чуть отступила. Я предложу тебе стать частью меня, чуть прищурилась она. Согласишься или нет, зависит от тебя. Если согласишься, получишь великую силу, о которой ты и мечтать не смеешь с нынешним покровителем. Если откажешься, я забуду о тебе в ту же секунду, как ты покинешь мои владения. Мой нынешний покровитель, удивился я, какой еще покровитель, у меня такого нет. Разве? Она еще сильнее прищурилась, и следующая волна боли была куда сильнее, думается мне, что это взаимосвязано. А как же этот зазнавшийся юнец? Он любит называть себя истоком, и ты отмечен его силой. Я скорее кость в горле, кое-как прокряхтел я вслух, сильно прижмурившись, пытаясь сдержать слезы. Я его враг. Прошла секунда, вторая, третья. Боль наконец начала стихать. Ты не лжешь, выдохнула она. Хотя я и не понимаю, она взглянула куда-то в сторону. Но это и не важно. Она снова с улыбкой взглянула на меня. Давай поговорим о тебе и моей дочери. Снова проявился в ее глазах огонек интересно, а не жуткая жажда причинить мне много боли. Дочери, удивился я, обратив на это внимание со второго упоминания. Разве у таких, как она, могут быть дети? Могут, снова прочитала она мои мысли. У меня очень мало ограничений, и туда уж точно не входит то, что могут обычные люди. Ее голова чуть наклонилась, а улыбка стала еще более снисходительной. Я могу родиться, рожать, и даже, она мне подмигнула, заниматься любовью, и отправила воздушный поцелуйчик. Она надо мной издевается. Вот уж действительно, игривая женщина. Ты прав, я бы никогда не позволила прикоснуться к себе существу более слабому, чем я сама. В кулачик засмеялась она. И поэтому, если хочешь меня, тебе надо стать сильнее. Последние слова она произнесла томным голосом. Воспринял ли я их серьезно? Нет, конечно. Она смотрит на меня как на ничто. Точно так же, как ученый изучает микробов через микроскоп. Точно так же и я являюсь для нее забавной хреновинкой. Простите, понимая, что сейчас я перехожу черту, я все равно решил огрызнуться. Я не люблю женщин скоры, готовясь к новой порции боли, я зажмурился, но ничего не произошло. Открыв глаза, я осторожно взглянул на нее и увидел удивленное лицо. Ахахахаха, она очень громко засмеялась. Если до этой секунды мне ее голос слышался четко и ясно, но при этом не так громко, каким он должен быть у человека с таким размером, то сейчас само пространство вокруг меня задрожало. Никто и никогда не смел говорить такого мне в лицо. На секунду на ее лицо наползла улыбка, от которой я тысячу раз успел пожалеть о том, что сейчас сказал. Мне оставалось только надеяться, что она вспомнит о своей дочери и ее влюбленности в меня, и не станет убивать. Правда, надежды было не сказать, чтобы много. Ее лицо вдруг разгладилось. «Ох, прости», — покачала она головой, возвращаясь в нормальное состояние. «Я очень давно так не забавлялась». Она снова улыбнулась мне мягкой улыбкой, но интуиция подсказывала, что эта улыбка незримо отличается от предыдущих, а меня от смерти отделяет любое неосторожное слово. «Ты меня сильно развлек сегодня, но давай вернемся к моей дочери». Она прищурилась, глядя на меня. «Чтобы ты знал, она не такая дочь, как ты сначала подумал. Как и сказала, я никогда не опустилась бы до того, чтобы делить ложе со слабым мужчиной. И хотя для зачатия мне не нужен мужчина, в этом я не вижу смысла без крепкой семьи. Будто бы действительно в этом заинтересована», — объяснила она. «Поэтому, говоря дочь, я имею в виду тех, кто получил мое благословение при рождении частичку моей силы». С этим описанием в моей голове сразу всплыл образ одной личности. «Джинни, о, вижу, ты понял, о ком я», — довольно кивнула она. «Правда, она милашка? Ну, мне бы стоило согласиться, но воспоминания о моей первой девушке отозвались мурашками по коже. Она красивая, не стал я отрицать факт. Она милашка», — еще раз кивнула она. «Красив, милашка», — выделила она это слово и надавила на него. Дальнейшие попытки спорить были бесполезны, и что-то подсказывает мне, что, если я попробую, следующая волна боли будет особенно неприятной. «Да, милашка», — сдался я. «Правильно», — кивнула она. «А если это так, то почему ты отвергаешь ее чувства? Раньше причин было две. Сейчас я уже вроде как простил ее за одну из них, ведь на самом деле она не виновата. А вот вторая причина. Джинни хочет сделать меня своей собственностью», — честно ответил я, ведь лгать все равно было бесполезно. «И что?» — чуть склонила она голову. «Это страшно», — решил я объяснить, — «с нашей разницей в силе. Но ведь ты такой же», — прервала она меня, вызывая у меня непонимание. «Та бедная девочка, Лилия Лейс, ты хочешь ее сделать своей собственностью, не так ли?» Ее улыбка стала шире. «Ты считаешь, что она должна принадлежать тебе полностью, без остатка, а ты должен стать для нее всем? Или я в чем-то не права?» Я молчал несколько долгих секунд, и на сей раз мое молчание было обусловлено не болью. «Это другое. Почему же?» — продолжила она напирать. «Или ты хочешь сказать, что ты мужчина, и тебе это дозволено? Осмелишься сказать нечто подобное предо мной, женщиной?» Она прищурилась, и в ее глазах было и больше угрозы, чем за все время до этого. «Потому что, я, это я», — полностью спокойный ответил я. «Я сам вправе решать, что для меня позволительно, а что нет, и нести за это ответственность. Она замерла, в ее глазах я видел растерянность. Впервые с момента нашего разговора, я оказался в выигрышной ситуации. И именно в этот момент боль полностью исчезла, давая мне расслабиться, а следом пришла и усталость. Я не мог пошевелиться, а глаза закрывались. «Хорошо, я принимаю твой ответ», — послышался спокойный голос, без ноток той насмешки и снисхождения, что раньше, «и буду наблюдать, как развиваются твои отношения с моей дочерью». В голове всплыл образ розоволосой девушки, которая с бесконечной преданностью смотрела на меня. Я уже решил, кого выберу для себя, так что, шансов у Джини очень немного. «Жаль тебя расстраивать, но ты заблуждаешься, глупый мальчик». Тихий голос послышался на границе сознания, перед тем, как я окончательно заснул. «Ведь ты лишился ее, так и не получив». Глава 43. Я вскочил, голова словно в тумане, дыхание тяжелое и учащенное. Все признаки того, что мне снился кошмар. Но такого не было. А что мне снилось? Задался я вопросом. Последнее, что помню. Воспоминания, как в тумане. Помню, как победил чертовски раздражающий доспех. Задание завершилось, и уровень повысил, а потом я с кем-то говорил, с Хаосом, если не ошибаюсь, она предложила мне переспать, но там еще какое-то условие было, мол, только если сделаю это, она согласится мне отдаться, а еще мы говорили о дочери, какая к черту еще дочь, Наа, что ли, нет, не о ней мы с ней говорили, это точно, может она хотела от меня дочь, черт, бессмыслица какая-то, признал я же не главный герой гаремника, чтобы сверхсильная женщина при первой же встрече захотела от меня детей. Отказавшись думать об этом, пока все не прояснится, я продолжит вспоминать, что недавно произошло. И так до тех пор, пока я не вспомнил ее последние слова. Она сказала, что я опоздал. Что она имела в виду? Столько вопросов, вздохнул я, поднимаясь на ноги. И самый важный из них, где я, черт возьми, я огляделся. Тут было темно, но благо мне это не сильно мешало. Только я это место не узнал, по крайней мере до тех пор, пока не изменил свои глаза. Какого? Мое лицо удивленно вытянулось. Это те же руины? Не поверил я, но глаза меня не обманывали. Что тут случилось? Если раньше это был древний город с пусть и не целыми, но все-таки хорошо сохранившимися постройками, то сейчас тут все перевернули вверх дном. И корни. Тут повсюду были эти корни будто от гигантского дерева. Если это Кирея... Мои глаза расширились от осознания. Лилия. Телепортация, и я уже за пределами подземных руин, в городе. Увидев, что там все порушено, я не растерялся или расстроился. Даже гигантское дерево там, где немногим ранее был дворец, не тронуло мое сердце. Но вот количество мертвых заставило меня скривиться. Похоже, все в городе были принесены в жертву этому гигантскому древу. Если бы не состояние некоторых домов и в целом, вид города, я мог бы подумать, что прошли десятки, а то и сотни лет, но нет, это дерево проросло так в считанные минуты, а причина этому – люди, жизненную силу которых древо забрало. Жаль, что столькие погибли, но больше всего меня сейчас волновала конкретная розовласая особа. Поиск, наверху. Прищурился я, глядя на верхушку дерева. Оттолкнувшись, я за секунду преодолел расстояние до облаков. Сейчас уже можно было бы ворваться туда и начать сеять хаос и ужас. Но я решил подготовиться. Усилие воли, и в моей руке воплощается растение. Цветок души, после поглощения предмета, ты получил возможность воплощать сколько угодно таких цветков, но время действия теперь снижено до 3 дней. Уплотняет прану, и делает техники, основанные на ней куда эффективнее. Плюс 500 силы, плюс 500 прочности, плюс 500 выносливости. Трансмутация. Очередной навык в моем арсенале превращает цветок в небольшую пилюлю, которую я сразу глотаю. Эффект мгновенный, и через секунду мои характеристики неплохо так увеличиваются. Но на этом я не заканчиваю. Еще раз воплощаю этот цветок, но теперь уже сразу в виде небольшой пилюли. И еще раз съедаю, после чего проверяю, сработало ли. Как я и думал, эффект складывается. Жаль, что временные прибавки не позволяют получить навыки за характеристики, а то можно было бы обзавестись еще парочкой очень сильных способностей. Проделываю тоже множество раз, потому что чует моя чуйка, впереди меня ждет бой с сильным противником. Телепортация, и я оказываюсь прямо внутри дерева. Тут есть множество коридоров, и даже огромная комната, в которой находилась моя цель. «Ты наконец здесь», — оскалился мне уже знакомый мужчина. «Я ждал тебя, Вайлет Грейт, Кольт Миккель, 311 ур, заткнись». Я полностью проигнорировал его, начав оглядывать это древо. По жилам этого древа текла кровь, очень много крови и души. Это древо поглотило всю энергию жителей Киреи и передала энергию Кольту Миккелю, но мне было откровенно плевать на него и на его усиление. Меня волновало только то, где сейчас находится Лилия. Ее нигде не было. Я отчетливо чувствовал ее тут, и поиск также утверждал, что она находится здесь. «Ищешь свою возлюбленную?» — с ухмылкой спросил меня Кольт. «По твоему обеспокоенному лицу заметно, что ты. Я же тебе сказал, заткнуться». Всплеск энергии обернулся мощнейшим воздушным потоком, который снес всю верхнюю часть древа. Ой-ой, он даже не сдвинулся со своего места. «Какой ты злой!» Она была права, говоря, что ты страшный. Теперь я это понимаю. Выглядя достаточно небрежным, он поднялся с трона из корней дерева. Я не обратил внимания на его оговорку. Не потому что не заметил, а потому что именно этого он хотел. «Где Лилия, парень?» «Просто чтобы было», — спросил я, не рассчитывая, что он ответит. «Я убил ее». Не знаю, какой реакции он ждал, но я полностью проигнорировал его. Миссия еще не считается проваленной. Да и нет в этом логики, зачем ему ее убивать, если он так уверен в своей силе и может убить ее прямо на моих глазах. «Вирус, есть идея? Вроде она жива и находится здесь, но твоя атака не достала ее, а значит просто так до нее не добраться. Полагаю, она сейчас в чем-то типа личного измерения этого выродка. Я спрашиваю, как ее можно оттуда спасти? Подумаешь об этом позже. Сейчас твоей проблемой должен быть этот выродок. Я отчетливо ощущаю на нем след системы. Судя по всему, за его возвращением стоит она. И столь резкое увеличение силы тоже с ней связано». Я перевел взгляд на Кольта. Слова вируса не стали таким уж откровением. Когда я увидел его с таким уровнем, сразу догадался, что это наверняка моя главная заноза его так прокачала. Если я его тут прикончу, смогу вернуть себе Лилию? Не знаю. Выясни сам, окей? Если сможешь победить, конечно. Усилие воли, и в моей руке появляется коса. Мой противник стал сильнее, и в честном бою мне его уже не победить. Так почему я должен пытаться что-то сделать? Даю тебе последний шанс отдать мне девушку, в противном случае, ты умрешь, пообещал я. Ахахахаха. Он начал хохотать как умалишенный. Думаешь, твои способности подействуют на меня? Я уже все про тебя знаю, Винсент Грэмми. Назвал он меня настоящим именем. И у меня есть сила, способная противостоять тебе. Он ухмыльнулся, а по его телу прошли десятки линий. Я не тот, что был при прошлой нашей встрече. На его теле появились иероглифы «Победа», «Превосходство», «Жизнь», «Неуязвимость», «Неограниченная сила», и он ринулся вперед. Поглощение. Очередное использование навыка превращает косу смерти в моей руке в прах, полностью уничтожая ее из реальности и передавая ее свойства мне. Касание смерти – активный навык, полученный после поглощения косы смерти и принятия ее сущности. Способность может убить любое существо, явление, душу и неодушевленный объект лишь усилием воли. Для навыка нет ограничений, ты сам определяешь для себя понятие смерти. Небольшой совет, чтобы случайно не убиться или погубить всю планету, лучше используй эту силу словами. Видя, как он бежит на меня, я даже бровью не моргнул. «Умрите», — тихо прошептал я, и все иероглифы с его тела исчезли. Ведь я выбрал целью смерти именно эти его иероглифы, а не его самого. «Че что?» Он удивленно уставился на меня, но это ничего не меняло, я уже был перед ним. Удар ноги с разворота сносит его челюсть, отправляя его в полет. «Ты хоть понимаешь, что это неправильно, так поднимать уровни?» «Нет, я, конечно, не против, просто, чувствую, что ты жульничаешь в моей игре. Короче, ты это, поднял до хрена уровней. Более подробно в статусе, будет для тебя сюрпризом». Я не обратил особого внимания на систему. «Прости, но», взмах руки срубает ему голову. «Я не могу даровать тебе легкой смерти». Еще один взмах очистил мою руку от его крови. Закрыв глаза, я еще раз использовал поиск. Лилия была здесь. Я чувствовал ее, но не видел, как это обычно бывает, когда я использую этот навык. Похоже, силы этого ублюдка сильно выросли. Он раньше не мог столько иероглифов на себя накладывать, а сейчас сделал это в мгновение ока. Плюс, нынешние иероглифы выглядели гораздо более абстрактными и мощными, Если он и раньше мог их использовать, то его прошлое поражение еще более глупое, чем я думал. Но главная проблема оказалась в том, что в отличие от прошлого раза, после его смерти способность не перестала работать, Лилия все еще была под его иероглифом. Хорошо, что я не стал его убивать касанием смерти, в противном случае это могло бы стать проблемой. Я поднял руку и использовал уже известный мне навык – нечестивое возрождение. Вспышка света и черный туман собирает мертвое тело в изначальное состояние. И через еще несколько чертовски долгих минут, за которые я успел посмотреть на системные сообщения, которых было море, и убедиться в своем уровне, предо мной предстает полностью живой человек. Ты. Он собирался что-то сказать, с широко раскрытыми глазами смотря на меня. Как ты? Я сократил расстояние между нами, и ударом руки вырвал его голову из тела. Но черный туман снова присоединил его туловище к голое. Верни Лилию обратно, приказал я. Думаешь, я тебя послушаюсь? Оскалился он и, подняв руку, начал снимать свое заклинание с моей принцессы. Какого? Почему я это делаю? Я не ответил, вместо этого отпустив и его, и переведя взгляд на начавшуюся появляться девушку. Было похоже, что она перемещается из какого-нибудь отдельного пространства, повязанного на этом месте. Что-то вроде пятого измерения, но не совсем. Это с ней сделали не иероглифы, как раньше. Значит, я выбрал правильный способ ее спасения. Принцесса Лилия, 19 ур. Привет, улыбнулся я моей принцессе. Соскучилась по своему герою, я пытался проговорить какую-то успокаивающую и крутую речь, но в этом, похоже, не было никак необходимости, ведь вместо ответа он бросилась вперед и обняла меня. Больше ей ничего не нужно было. С одной стороны, приятно, что во мне столь сильно нуждаются. С другой же, ей самой будет трудно с таким характером. И не то, чтобы я предпочитал сильных и уверенных девушек, которые станут мне хорошими помощниками. Хорошие стороны можно найти у любого типа женщин. Просто, моей принцессе самой будет трудно выжить и управлять королевством, если она не изменится. Этот прекрасный момент портили лишь крики и ненавистный взгляд Кольта. «Заткнись и не двигайся», — мысленно приказал я, — «и навсегда исчезни из моей жизни». Моя тень проскользнула под мужчину, и он с ужасом смотрел, как проваливается в нее, но ничего не мог поделать. Поглощение завершено. Еще куча статов и характеристик. Навыков от него ты не получил. Но куда тебе еще? Возмущение вируса меня забавляло. Как ты, Лилия? Отойдя на полшага назад, я с улыбкой посмотрел на свою принцессу. Было страшно? Нет, покачала она головой. Я знала, что ты обязательно меня спасешь. Ярко улыбнулась она. Это приятно, признал я. Вот и счастливый конец этой небольшой истории. Ну... То есть, не конец, ведь мне с Лилией еще многое нужно пережить вместе, как теневой правитель и подставная королева. План провалился, и теперь придется придумывать, как сделать из нее королеву. И наверняка это будет не так уж и просто, даже с моими способностями. Но все это потом, а сейчас мне надо наслаждаться минуткой победы. Так почему же внутри меня так тревожно, будто я что-то упускаю, будто что-то не так? Жаль тебя расстраивать, но ты заблуждаешься. «Глупый мальчик, ведь ты лишился ее, так и не получив». Чей-то голос всплыл в моей голове. Эти слова обращены ко мне. Хаоса чем-то меня предупреждала, а я пару раз удивленно моргнул. Немного опустив взгляд, я уставился на руку, перехваченную у моей груди. Эта рука держала маленький нож, и хотя я не видел эту руку, ведомой моей интуицией, я смог защититься от удара. «Лилия», я ошарашенно взглянул на розоволосую девушку предо мной, которая меня чуть не убила. «Беги, это уже не твоя девка». Сообщение от вируса пробежалось по моей спине мурашками. Моя интуиция завопила, заставляя меня отпрыгнуть. И, похоже, это спасло меня. Золотые буквы в зеленом сиянии вышли из ее тела. Что-то подсказывает мне, что касание этих символов будет для меня подобно смерти. «Какого черта, Лилия?» Мои глаза засияли янтарным. «Это не иллюзия, и мои глаза меня не обманывают». Предо мной Лилия, но что-то тут не так, и будто бы отвечая на мои вопросы, имя Лилии претерпело изменения, на моих глазах одни буквы заменяли другие, формируя совсем новое определение существа предо мной. Лилия Систем, это, я сделал шаг назад, система Исток, ошарашенно произнес я, не зная, как себя сейчас вести. Впервые я чувствовал себя так растерянно, впервые я оказался в ситуации, где я не имел абсолютно никакого представления, что мне делать? «Вы меня раскусили, господин», — улыбнулась мне система, — «но не совсем. Для такой, как я, снизойти в человеческий мир воплоти, достаточно непростая задача. Мне пришлось разделить разум и память с этим бедным дитя. Поэтому, считать меня исключительно системой, неверно. Я помню все то же, что и это дитя, думаю, как она, и даже мечтаю о том же, что и она. Она сделал шаг в мою сторону. Можно сказать, что я – это Лилия Лейс, а Лилия Лейс – это система, тварь, полный покров. Усилив свое тело до предела, я собирался броситься на нее. Я не знаю, чего я собирался добиться, или как помочь Лилии, но просто стоять и ничего не делать я был не в силах. Поэтому я попытался сделать то единственное, что я мог атаковать. Но, перехват тела. Прости, Винст, но так глупо погибнуть я тебе не позволю. Огромные синие врата открылись предо мной. Сбегаешь? Немного обиженный голос системы вызвал у меня лишь волну гнева и раздражения. Я думала, что ты попытаешься спасти меня. Закричала она, будто бы Лилия вернула контроль над своим телом. Но я уже не мог ей ничего сказать. В ответ вирус лишь ухмыльнулся. Прости, красавица, он бы и не прочь броситься на тебя сейчас и погибнуть. Слишком уж он импульсивен и безрассуден. Покачал головой вирус. Только вот, ему повезло, что у него есть я. Хмыкнул он. А как же эта девочка? Прищурилась система. По-хорошему, нам бы оставить ее у тебя в руках. Это не такая уж и плохая участь. Но вот мой носитель этого не захочет. А значит, мы обязательно вернемся. Вернемся и спасем ее. Или тебя, смотря как все обернется, пожал он плечами. Она улыбнулась. Улыбнулась искренне, будто бы была рада услышать, что я ее бросаю не по своей воле. Раз так, буду ждать. И всеми силами постараюсь убить вас до этого. Кивнула она. А на прощание, я передам слова, которое это дитя так сильно хотело передать тебе, господин Грэмми, что даже я расчувствовалась. Проживите счастливую жизнь, господин, и спасибо вам за все. Те недолгие часы, что я провела с вами, были самыми счастливыми в моей жизни. Не переживайте за меня, не думайте обо мне, и не пытайтесь обмануть меня. Любите, влюбляйтесь, и сделайте все, чтобы забыть меня, а я обещаю, что никогда не забуду вас. Ее слова появились пред моими глазами, и вместе с этим они раздались у меня в голове, будто она действительно их говорила. Говорила все это, и плакала. «Бывай, чокнутая», — махнул рукой вирус, и вошел в портал. По ту сторону нас ждала Пандора и мой трон. Только сев на трон, вирус вернул мне контроль. Глава 44. Глава 44. Я молча сидел на своем величественном троне, и чувствовал себя просто ничтожным. Зачем мне все эти имбовые способности, если я даже девчонку спасти не могу? Зачем мне нужна эта монструозная прокачка, если мои противники всегда намного сильнее меня? Зачем мне нужен этот неприступный дворец, если я не могу никого защитить? Зачем нужна эта огромная армия, если я не могу взять что хочу? Зачем нужны эти безумные характеристики, если одна только отрицательная удача может поставить меня в тупик? Зачем все это? Долго еще будешь в депрессии? Предо мной появилось сообщение, на которое я не стал отвечать. Злишься на меня? Нет. Через несколько секунд молчания ответил я. Ты делал, что должен был. Хоть я и не считаю, что было верным решением сбегать, но других вариантов выжить не было, а умирать мне нельзя. На Аисиена. И не только, вздохнул я. Моя смерть там была бы бессмысленной. Чувство самосохранения у меня, конечно, атрофировалось еще давно за тем, что я им не пользуюсь, но не такой же я дурак, чтобы не понять, что мне тогда был конец, и ничего я не смог бы изменить. Я уже говорил тебе, что система неразумна в привычном понимании, поэтому, если ей захотелось стать личностью, а не просто имитировать ее, то ей необходим был донор. Она не лгала, когда говорила, что является Лилией Лейс, просто... Твоей принцессе промыли мозги и подключив к системе. В отдаленном смысле Лилия похожа на марионетку, система дергает за ниточки и заставляет ее действовать. Значит, мне нужно достучаться до нее или обрезать ниточки? Нет, твоя принцесса сложно объяснить. Все-таки, пример с марионеткой действительно отдаленный. То, что тебе сейчас нужно, набираться сил. С силой все твои проблемы можно решить. И как же это? Иронично фыркнул я. Вся сила, которую я уже на протяжении стольких месяцев собирал, была бесполезна. Не иди впереди паровоза, юноша. В данном случае, вместе с тем, как прокачиваешься ты, прокачиваюсь и я. В смысле, мое воздействие на систему увеличится. Чтобы ты понимал, в моих руках сейчас менее чем 0,14% от общей системы. Конечно, если дело касается тебя, то уже совсем другой разговор. Вот если у меня будет хотя бы 51%, мы с тобой из жертв станем охотниками. Так вот что нужно, фыркнул я. Да, по-другому воздействовать на систему ты не сможешь. Даже на ее ниточки повлиять, чтобы она освободила твою принцесску. А вот я, если получу доступ к системе, смогу вписать ей саппер-кота, и потом уже на земле пару раз ногой ударить, за все хорошие, так сказать. Только вот, нам это не позволит, ведь за нами уже охотится. Плевать, как-то прожили до сего дня, еще немного проживем. Тем более, решив воплотиться в реальном мире, система сама себе в ногу выстрелила. Видел, как мы с тобой спокойно ушли, а она даже не постаралась нас остановить. Думаешь, она это планировала это с самого начала? Нет уж, твоя подружка, не знаю, откуда у такой бесхребетной принцесски столько воли, но именно ее нежелание навредить тебе позволило нам выжить. Я нахмурился. А разве мы не могли воспользоваться этим, раз нас не собирались убивать? Зарычал я, и по трону подо мной прошлись трещины. Не беси меня, Винст, и не тупи. Если бы можно было, думаешь, я не воспользовался бы таким шансом? Попытайся ты как-нибудь ее атаковать, система воспользовалась бы желанием любого человека защищаться, и тогда она атаковала бы в ответ, что было для тебя верной смертью, и также со всем остальным. Мы с тобой там прошли по очень тонкому льду. Хватит, прикрыл я глаза, я устал, хочу спать. Пришло еще несколько сообщений, но я их не видел, потому что закрыл глаза. Сейчас я не был в настроении разговаривать. Правда, вирус был другого мнения. Заряд молнии, прошедший по моим внутренностям, заставил меня сморщиться. «Паскуда», — вздохнул я, смирившись, что поспать у меня не выйдет. «Прекращай унывать, у нас еще есть много дел. Или, думаешь, раз все так сложилось, то теперь можешь сидеть тут и плакаться? А что, нельзя, у тебя там над целым миром апокалипсис навис. Дома ждут прекрасные женщины. Мать, которая непонятно зачем к тебе приперлась через 19 лет. Продолжать, и не смей мне тут говорить, что теперь тебя это не волнует, или, что ты не обязан со всем этим разбираться. Да чего ты пристал, закатил я глаза. Конечно, это меня касается. Кто, если не я, только Гил, разве что. Но у него и своих проблем достаточно, и, если я на него и свои проблемы спихну, он меня в могилу сведет, фыркнул я. Как жаль, другие люди моего возраста херней страдают, могут позволить себе переходный, или, как его еще называют, бунтарский период, ссорятся, дерутся, уходят из дома, надираются в барах, спят со всеми подряд. Один я даже унывать не могу, обязательно найдется какой-нибудь вирус, который меня будет доставать. И что дальше? Спросил я. Квест провален, мифического класса мне не видать, да и к тому же, насчет квеста, не волнуйся. К счастью, твои действия в том мире позволили не провалить квест, а заменить его. Конечно, будь на моем месте система, она не удосужилась бы извернуться так, чтобы даровать второй шанс. Но я ведь не система, так что, квест продолжается. Правда, не в ту сторону, нет больше теневого правителя. Есть только бравый борец за права мужчин в женском мире. Ну хоть какие-то хорошие новости, хмыкнул я, немного приободрившись. Поверь, хорошие новости на этом не закончились. Ты достиг 101 уровня, а это значит, что теперь тебе открылись новые функции системы. Что-то такое было в оповещениях, припомнил я, что видел, пока Кольта возрождал, но так ничего конкретно и не понял. Видно, это были остатки системы, а не твои сообщения, верно? Да, скажем так, вложенные автоматические оповещалки. В целом, возможностей новые не сказать, чтобы много. Например, ты можешь теперь один раз перераспределить свои характеристики в качестве бонуса, но у тебя и так есть навык, который позволяет это делать каждый день, а значит для тебя это бесполезно. Есть кое-что более полезное, но не столь значимое. Те же 500 очков характеристик, 500 очков навыков и 5 очков классовых навыков тебе даровались как за переход на 100 уровень, так и переход на 101 уровень. Также, теперь можешь продавать свои навыки. Вот так вот. Продать в магазине ненужный или заблокированный навык, получишь ты 80% от стоимости этого же навыка. Но самое важное, это возможность усовершенствовать навыки. С этого момента ты можешь за очки навыков не только новые плюшки в магазине покупать, но и имеющиеся улучшать. Круто, пожал я плечами, не уверенный, так ли это. Ах ты, бестолочь, побольше энтузиазма, это прекрасная функция. Да-да, фыркнул я, но меня не впечатлило. Вот как, тогда, вот тебе еще одна крутая информация. Теперь ты можешь увеличить ранг своего подземелья. Вот эти слова меня заинтересовали гораздо сильнее. Я уже успел убедиться, что мои подчиненные просто незаменимы. Даже если не в плане силы, то вот в плане открывающихся возможностей. И что мне даст повышение ранга подземелья? Заинтриговало меня это. Стоимость существ S ранга уменьшится вдвое. Стоимость существ A ранга уменьшится в 4 раза. Стоимость существ в ранга уменьшится в 8 раз. И так далее. Мои глаза аж загорелись, когда вирус сообщил мне это. Это превосходно, воскликнул я. Не торопись, герой. Для повышения ранга подземелья необходимо потратить порядка миллиона очков подземелья. Плюс времени это займет немало, больше месяца. Как-никак, дело непростое. Подземелья, которые были ранговыми, а затем поднялись до S-ранга, можно по пальцам одной руки беспалого человека посчитать. Так что, придется подождать. Миллион – это чертовски много. Больше, чем стоит вся моя армия вместе взятая. Но это позволить себе я могу, благо поднакопил немного очки подземелья. Хотя, я был бы рад, если бы можно было это решить каким-нибудь квестом. «Запускай трансформацию», – кивнул я. «Есть еще что-нибудь важное?» – решил я уточнить о новых возможностях. «Быстро ты приободрился. Теперь узнаю Виктора Громова. Б. Но, к сожалению, больше ничего примечательного нет, так, мелочь всякая. Например, исчезла графа титула из твоего статуса. Почему исчезла? Потому что меня бесит. Столько пафосных слов к делу не относящихся. Да и, на 251 уровне все равно пришла бы замена подобным титулом, как и ряд новых улучшений системы». Я ухмыльнулся, открыл статус и убедился в словах вируса, параллельно распределив все имеющиеся очки характеристик. «Ты заблуждаешься, вирус, я не оправился от удара сегодня», признался я, «просто, понял, что мне нужна сила, с ней я смогу решить любые проблемы, система ли, исток ли, хаос или бездна, плевать, у всех этих существ сила обозначается цифрами, значит мне просто нужна большая сила, и ничто не сможет мне помешать, так, что делаем, разве не очевидно», размял я плечо, «через границу я уже прошел, пора уровень поднимать», ухмыльнулся я. Предо мной появился портал. Я знал, куда он вел, в башню. У меня там остались незаконченные дела. Напоследок я бросил взгляд на трон с множеством трещин. Я не забыл, что сегодня случилось, и обязательно заставлю заплатить систему, исток или кто бы ни был виноват, и верну то, что принадлежит мне. Лилия Лейс, моя, говорит ли это Винсент Грэмми, Винтер Грейс, Вайлет Грейт или Виктор Громов, не имеет никакого значения. Я верну себе свою принцессу, и для этого мне нужна сила. Перед последним шагом, мне захотелось увидеть, с чем я войду туда. Тогда я смогу убедиться в том, что получу, что хочу. Вирус, покажи мне статус, каким он будет без бафов от пилюли и своей территории. Имя, Винсент Грэмми, уровень, 200, плюс 100, мутации, дракон вечности, Ураборос, мана. 30-096-000-8000-000-000-000-000, прана, 29-996-000-8000-000-000-000-000, класс, трикстер, очки классового навыка, 25, плюс 25, характеристики, сила, 5000, плюс 3478, прочность, 5000, плюс 2974, скорость, 5000, плюс 2589, выносливость, 9999, плюс 5060, контроль, 9999, плюс 5010, интеллект, 9999, плюс 5008, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 1099, 5000, минус 100, плюс харизма, 92, плюс красноречие, 34, свободные очки, 117, минус 383, навыки, активные, повелитель стихии, пятое измерение, трансмутация, пожирание, апгрейд, нечестивое возрождение, режим короля драконов, контроль гравитации В, воспроизводство 3, обман смерти В, касание смерти плюс, пассивные, бессмертие, универсал, доппельгангер, вечность, второе ядро 4, генератор энергии В, вариативные, Право возлюбленного, своя территория, заблокированные, ультимативные, кулак пустоты, очки навыков, 3000, плюс 1910, интерлюдия 1, интерлюдия 1. Она стояла перед зеркалом и смотрела в отражение на красные глаза и длинные до пояса волосы, завязанные большим черным бантом с красной обводкой. Одежда в отражении напоминала милое черно-красное платьице в викторианском стиле. Посмотрев на отражение, знающие люди, не задумываясь, назвали бы ее готик Лолитой. Девочка же напротив зеркала сильно отличалась от своего отражения. Ее волосы были на несколько оттенков светлее, пусть и все еще черные, и достигали лишь чуть ниже плеч, ничем не завязанные. Глаза девочки имели чистый карий цвет, а из одежды на ней была школьная форма. «Вот ведь безответственный опекун», — покачала головой отражение. «Оставил тебя одну, вместе с этими», — посетовало оно, явно недовольная обсуждаемым человеком. «Папочка делает это ради меня, рядом с ним слишком опасно», стала защищать самого дорогого человека девочка, продолжая примерять школьную форму. «А мама один и мама два, хорошие, не надо говорить о них плохо». «Ага, мама один и мама два, ты хоть понимаешь, что они хотят забрать твоего дорого папочку себе? Что ты будешь делать, если он действительно влюбится в одну из них? Так и собираешься всю жизнь быть для нее дочерью?» — фыркнуло отражение. «Я еще слишком маленькая», — покачала головой девочка. «Пускай он пока развлекается с кем хочет». «Ага, маленькая», — ухмыльнулась Лолита. «У тебя вся моя память. А значит, суммарно ты уже раза в два старше своего папика», — фыркнула она. «Но, решать тебе. Все равно, пока он смотрит на тебя, как на ребенка, завоевать его сердце у тебя не получится». Девочка улыбнулась, поправив прядь волос. «Поэтому я не буду пытаться, но когда-нибудь он обязательно признает меня, даже если это будет через тысячи лет, ведь теперь наши жизни связаны, и я всегда буду подле него. А до тех пор ты будешь просто хорошей девочкой, верно?» — кивнула она. «Но ведь у него тогда уже будет семья, он уже, считай, неважно», — прервала девочка слова, которые отражение собиралось сказать. «Как знаешь, доченька», — хмыкнула Лолита, но вот в глазах у нее читалось, что она необычайно серьезна. «Но, если ты откажешься от этих слов, я сама тебя убью, ведь он достоин лучшего». С этими словами отражение начало расплываться. И вот, девочка уже видит в зеркале кореглазую копию себя. «Боюсь, что он сделает это первым», — улыбнулась она, окончательно убедившись, что школьная форма смотрится на ней идеально. «Но ты не должна волноваться. Когда я достигну этого, я обязательно позволю вам снова встретиться. Ведь только благодаря тебе я попала к нему». Ответом девочки была тишина. Только на секунду ставшими красными глаза в зеркальном отражении свидетельствовали о том, что слова были сказаны не в пустоту. Кивнув себе и второй душе в своем теле, девочка развернулась и пошла к другим жителям этого дома. Похвастаться покупками. Интерлюдия 2. Интерлюдия 2. В доме Виктора Громова всегда шумно, и к этому было довольно трудно привыкнуть тем, кто с детства рос в совсем других условиях. Сиена Дарт не была тепличным цветком, несмотря на то, что родилась в высокородной семье. Она всю свою жизнь боролась за выживание. Сначала отец нависал над ней словно дамоклов меч, грозясь убить за малейшую ошибку. Потом клан стал цепями вокруг ее шеи, готовые в любой момент сжаться и удушить. И вот сейчас, сидя перед столом вместе с еще тремя девушками, она просто не знала, как себя вести и как к подобному относиться. «Эй, отдай!» — возмущенно посмотрела на прекрасную блондинку Исихара Нами. «Это мой кусок пирога». Эмили Хира показала язык и с садисткой ухмылкой в один укус съела немаленький кусок выпечки, после чего с превосходством посмотрела на Нами. «Ах ты засранка!» С места бросившись на нее, Нами повалила ее на землю и начала дергать ее за волосы. Эмили, в свою очередь, ответила тем, что схватила ее за щеку и потянула к себе. «И это дерутся два существа, способных весь мир держать в страхе?» — не понимала Сиена. «Как они могут быть такими?» Вампир прожила уже сотню лет, и поэтому знала, что перед ней не дети. Эмили было уже больше 20. Сколько лет прожила Нами, она даже представить не могла. И, тем не менее, эти двое постоянно дурачатся. Сиена просто не могла понять. Она, честно, пыталась, но у нее не получалось. Даже сидящая за этим же столом и с интересом наблюдающая, что будет дальше, Наа выглядела более взрослой, чем эти женщины. «Слишком взрослой», — отметила вампир. Нельзя было это понять, не прожив здесь несколько дней, но сейчас Сиена была уверена, эти две непокорные женщины, которые, казалось бы, никого не должны бояться, опасаются этой миленькой маленькой девочки, не только нами, у которой был хоть и агрессивный, но добрый характер, но даже Эмили настороженно относится к этой девочке. Это было слишком неправильно. Невероятно ловким движением, вырвавшись из захвата, Эмили отпрыгнула от брюнетки и с ухмылкой превосходства посмотрела на нее. «Ах ты, кошка!» — вскочила Нами вслед за ней. «А ну иди сюда!» — еще раз бросилась она на блондинку, но поскользнулась на пролившейся жидкости и полетела прямо в сторону угла. Конечно, никто их уровня не получит даже малейшего урона, банально упав или даже приложившись головой об острый угол. Поэтому Сиена не видела причины волноваться. Вот только Эмили была совсем другого мнения. Подскочив к брюнетке, Эмили схватила ее за руку и вернула равновесие. Но, при этом сама поскользнулась там же, и из-за набранной скорости влетела в стену, пробивая ту насквозь. «Ну вот, господин снова будет недоволен», — покачала головой вампир, смотря на большую дыру в стене. «А нам еще и убирать это придется. Вот только о погроме, похоже, волновалась она одна. Нами, ты в порядке?» Быстро подбежала к брюнетке девочка, хотя, казалось бы, Эмили должна была пострадать сильнее, и волноваться стоило как раз о ней. Через еще секунду рядом с Наа стояла и обеспокоенная Эмили. По взгляду блондинки было очевидно, что она немного переживает за Нами и чувствует себя виноватой. «Да, все нормально», — почему-то коснувшись своего живота правой рукой. «Я не ударилась», — выдохнула она, после чего вернула свой обычный игривый взгляд на Эмили, что всегда сопровождалось новой дракой. «Попалась», — с ухмылкой схватила Нами за руку блондинку. «Теперь не сбежишь, кошка». Начался второй раунд. Сиена вздохнула. «В этом доме черти что творится. Она точно не привыкла к такому, и еще не скоро привыкнет. Но тут нет даже половины того напряжения, что она постоянно чувствовала дома. Даже несмотря на то, что она является рабыней, она никогда не чувствовала себя более свободной, чем в этом доме. И ей это, несомненно, нравится». Вампирша впервые за несколько дней пребывания в этом доме искренне улыбнулась. «Я рада», — послышался голос рядом с ней, и ручка немногим меньше, чем у самой дочери Цепеша, оказалась у нее в руках. «Ты наконец выглядишь счастливой», — улыбнулась ей Наа. «Надеюсь, мы поладим, Сиена. Нам еще очень долго жить друг с другом». С этими словами Наа обняла вампира. Почему-то казалось, что в этих словах Наа есть что-то большее, чем наивное пожелание маленькой девочки. Но Сиена отмахнулась от этого, посчитав, что она себя накручивает. «Конечно», — кивнула вампир, — «может быть, это место не так уж и плохо. Жить здесь, пока она не сможет освободиться, не самая мучительная пытка». Послесловие. Послесловие. Итак, народ, пятая, можно сказать, юбилейная книга, закончена. Следующий юбилей будет только через 5 томов, и теперь официально, это мое самое большое произведение. Гип-гип ура. В самом конце небольшая накладочка вышла, я немного задержал последние главы, прошу за это прощения, постараюсь больше так не плашать. Но в целом, все прошло неплохо, несмотря на то, что том я писал почти 2 месяца, что для меня крайне долго. Теперь отвечу касательно некоторых вопросов. Когда ждать проду? В числах 7-10. Закину, как обычно, вплоть до первой платной главы, что значит, что глав сразу будет несколько, до 10. Так что, фактически я и не отдыхаю. Эки я молодец. Где обещанные картинки? Честно, они у меня есть. На основных персонажей уж точно, ведь каждого из них я описывал, ориентируясь на конкретных аниме персонажей. И да, все они будут в аниме стиле, и, думаю, не нужно объяснять почему. Вопрос в другом: когда и где эти картинки появятся? Вот тут, не знаю. Мне посоветовали на Си, но, я как-то пытался там главу закинуть, но, то ли я такой дурак, то ли там все действительно не так просто, но я так и не разобрался, как добавлять новые главы и закидывать картинки. Есть еще вариант с группой ВК, но, короче, посмотрим. Но я постараюсь определиться и сделать альбом до начала следующей книги. Сколько еще будет томов? Это мой самый нелюбимый вопрос. Почему? Потому что, я не знаю. Нет, все в голове у меня есть. Но, банальный пример, в 5-й том должна была войти не только арка с переходом на 101 уровень, но и вся арка башни. И так у меня с каждой 2-й аркой. Сейчас я ориентируюсь на 10-11 том, чтобы завершить все начатые арки. Попадет ли Виктор в башню, и не свалит ли он из нее через пару глав, скажем так, не должен ХД. Если серьезно, арка башни закончится в следующем томе, ну, по крайней мере, должна. Когда автор наконец закончит хоть одну арку. Честно, я работаю над этим, да и заканчиваю я арки. Взять хотя бы ту же кровавого кролика, вспоминает свои планы на дальнейшие книги. Ну, то есть арку бездны, я хотел сказать арку бездны, еще один флешбек на дальнейшие планы. А, точно, есть у меня законченная арка, та, где Виктор встречается с Эмили. Да, она уж точно завершилась, но вдруг все персонажи из этой арки вернулись. В общем, когда-нибудь я все арки закончу, обещаю. У меня уже есть в голове, что и как должно быть. Правда, все арки в процессе написания превращаются совсем не в то, что должно быть. Короче, все, рубрика «Автор рассказывает и спойлерит будущие арки» окончена. А вы ждите проду и наслаждайтесь произведением. В идеале, напишите рецензию и поставьте лайк. Ну и, если вам что-то непонятно, перечитайте произведение, все станет проще.